Глава 23. Трое Носферату переглянулись. Первым нашелся Тристан. «Клара, останься здесь, мы с Короем проверим, что там за шум». Он взглянул на Надю, потом снова на рыжую Дракулину. «Девушку беру с собой». «Это еще зачем?» — попыталась возмутиться Клара, но Тристан уже подтолкнул Надю прочь из комнаты, закрывая за ними дверь. Ответа на свой вопрос Дракулина так и не получила. Корой уже шел вперед, словно охотничий пес, почуявший добычу. Именно поэтому он не заметил, как Тристан кладет на дверь ладонь, ставит печать, запирая Дракулину и заложниц. Корой не заметил, а Надя — да. Она вопросительно взглянула на Тристана. Что это значит? Он поверил ее словам? Но Силадьи проигнорировал ее взгляд. «Слышишь что-нибудь?» «Это оттуда!» — Корой указал подбородком направление. Повернулся к Тристану, только сейчас заметил Надю, нахмурился. «Должен за ней присматривать», — коротко пояснил Тристан. «Пойдет со мной». «Не доверяешь Кларе?» — Корой поднял взгляд на лицо Тристана. Надя напряглась всем телом. Неужели сейчас разразится скандал? Она чувствовала повисший в воздухе неприятный вопрос. Тристан тянул, то ли не хотел отвечать, то ли подбирал слова. Но Корой неожиданно сам рассмеялся. «Правильно! Я бы сестре тоже не доверял! Пошли, только держи девчонку ближе к себе!» По уверению Короя, источник шума располагался в кабинете князя. Надя хорошо помнила эту комнату, она здесь бывала уже пару раз. Корой первым толкнул дверь. «Держитесь позади меня», — шепнул Тристан по-русски. Надя не решилась ослушаться, неуверенно выглядывала из-за плеча Носферату. А посмотреть, как оказалось, было на что. Стоило Корою сделать шаг в комнату, как его тут же скрутило. С воем Носферату согнулся, упал на колени. Тристан встал перед Надей, закрыв ее собой. Встал в стойку, и тут Надя увидела, как перед Короем вырастает перепачканная в земле фигура мага. Он схватил Носферату за шею, приставил к горлу кинжал. «Андрей Сергеевич!» Андрей застыл, вскидывая голову, а Надя на несколько мгновений потеряла дар речи. Маг перед ней был совсем не похож на того бывшего фельдфебеля, которого она знала. Одежда сбита, вся в грязи, лицо в черных разводах, светлые волосы растрепаны, в них виднелась земля. Холодный взгляд на миг потеплел, когда он рассмотрел за спиной Носферату Надю, но тут же метнулся к Тристану, наполняясь сталью. «Стоять!» Он одним резким движением развернул Короя лицом к ним, приставляя нож к горлу. Говорил он по-русски. «Отпусти ее, иначе...» «Андрей Сергеевич, вы все не так поняли!» Надя встала на цыпочки, цепляясь за плечо Тристана, пытаясь выступить вперед. «Он меня не держит!» «Не держу?» — переспросил Тристан, глядя на Надю через плечо. «Не держит?» — удивленно повторил Андрей, совсем теряясь в лице. «Оставьте эти ваши разборки, нам надо поговорить, время поджимает!» «Тристан! Что они говорят?» Корой начал терять терпение. «Убей его!» «Тристан, послушайте!» Надя вцепилась в руку Носферату, как клещами. «Мы можем помочь вам, ради Сони, клянусь! Мы должны остановить вашего дядю!» Слова про Соню подействовали на молодого человека магически. Он вздохнул, перевел недоверчивый взгляд с Нади на Андрея, принимая нелегкое решение. «Господин Голицын, прошу!» Он поднял руки вверх. «Усыпите Короя, и мы поговорим». Андрей вопросительно взглянул на Надю. «Клянусь, я в порядке, прошу, Андрей Сергеевич, не медлите!» Ладонь мага легла на затылок Носферату. «Что? Что ты делаешь?» Корой задергался, явно не понимая, о чем они тут беседуют на едва знакомом языке. Попытался выпутаться из схватки, насколько это позволял кинжал у шеи. Но в следующее мгновение его глаза закатились, он обмяк и кулем упал на пол. Надя быстро вынырнула из-под руки Тристана и подбежала к Андрею. Он обнял ее, а Надя прижалась к широкой груди, слыша, как быстро бьется сердце. Это было вне всяких правил приличий. Но казалось, по-другому нельзя. Надя была уверена, что уже вряд ли когда-то увидит мага, и не подозревала, как сильно Андрей переживал за нее. «Я рад, что вы в порядке», — тихо произнес Андрей. «Вы же знаете, что я могу за себя постоять». «Знаю». Они отстранились друг от друга. Андрей улыбался, а Надя с замиранием сердца заметила, как в светло-русых волосах серебрится седина, которой еще вчера и в помине не было. «Мне жаль прерывать вашу трогательную сцену, но у нас, правда, очень мало времени», — вернул их в реальность голос Тристана. «Не заставляйте меня жалеть о своем поступке». «Сначала расскажите, что с вами», — твердо сказала Надя, обводя Андрея удивительно строгим взглядом. «Что за странный вид?» Андрей вздохнул, убирая волосы с лица, постарался рассказать, что произошло после исчезновения Нади. Коротко и по делу. Тристан, услышав, что Софи в полной безопасности, даже немного расслабился. Однако, узнав о том, зачем здесь маги, снова напрягся. Надя принялась нервно ходить по комнате. «Теперь ваша очередь», — закончил Андрей, возвращая строгий взгляд Наде. Та вопросительно взглянула на Тристана. «Могу ли я...» Носферату махнул рукой. «Я и так уже погряз в этом по самое горло. Хуже вряд ли будет». Надя как можно короче, но стараясь не упустить главное, рассказала о желании Носферату, о договоренности с некой колдуньей. «Я готова поставить что угодно на то, что все это было не просто так», — подытожила Надя, останавливаясь между двумя мужчинами. «Не случайность, а хорошо продуманный план». «Понять бы, в чем заключается план». Андрей сунул руку в карман по привычке, надеясь отыскать портсигар. Но его там не было. Ах да, он же отдал его Юлии Федоровне. Рука сама потянулась к часам. Он достал луковичку, отщелкнул крышку. 15:45. «Это что?» Надя не успела закончить предложение, Андрей кивнул. Конечно, Надежда Ивановна угадает часы своего дяди из тысячи таких одинаковых. «Я мало что понимаю», — Тристан обвел взглядом дознавателей. «Но вы считаете, что мой дядя в опасности?» «Если я все правильно понял, то план вашего дяди заключался в следующем — похитить Софи, подождать, пока оставшиеся гости приедут на свадьбу, дождаться приема, когда будет объявлено о разрыве помолвки, захватить одних из важнейших людей в политике Европы в заложники, чтобы потребовать переговоров об уравнении Носферату в правах». Звучало логично, стройно и до дрожи пугающе. Надя не могла отвести взгляд от решительного и крайне серьезного мага. Все это напоминало ей произошедшее в поместье дяди, и одновременно все было совсем по-другому. «Думаю, я озвучу наше общее мнение», — продолжил Андрей, «что колдунья, о которой говорил ваш дядя, Тристан, и которая по странному стечению обстоятельств является одной, если не самой влиятельной волшебницей в России, совершенно точно преследует собственные цели. И, скорее всего, ее методы решения вопроса со статусом Носферату будут далеки от благородных. В таком случае я отправляюсь вниз». «Мы тоже», — Надя решительно сжала кулаки. «Что бы там ни происходило, мы должны вмешаться». В большой столовой открылась невероятная картина. За длинным столом сидели гости, преимущественно мужчины. Перед ними стояли разнообразные блюда, закуски и вино. Но никто так и не притронулся к еде. В зале стояло несколько сторожей, Носферату, которые зорко следили за тем, чтобы никто из гостей не совершил глупость. Здесь собралось так много важных лиц, которые влияли или будут влиять в скором будущем на жизнь Европы, а может и всего мира. Но сейчас все самое важное происходило чуть дальше, в небольшой приемной, там, где стояли двое. Юлия Федоровна, которая с некоторой линцой смотрела на своего собеседника, и мужчина. Надя, Андрей и Тристан застыли за чуть приоткрытой дверью, но это лишь вопрос времени, когда их заметят. «И что же, вы готовы нести ответственность за каждого Носферату?» Голос Юлии Федоровны звучал насмешливо. «Поймите, господин Селадьи, Носферату не просто так считаются опасными, как и прочая нечисть. Прошу вас», — мужчина сделал изящный жест, — «это пошлое сравнение оскорбляет меня и всех Носферату. Разве можно сравнивать разумное существо с каким-нибудь гулем?» Они вели светскую беседу так, будто в соседней комнате не было кучи других Носферату, перепуганных людей, а за пределами дворца их не караулил весь магический свет Европы. И так думал не только Андрей. «Возможно, люди еще не готовы к такому соседству», — с холодным спокойствием заметила Юлия. «Если мы ничего не будем делать, то их мнение и не изменится», — резонно заметил он. «Давайте спросим у наших гостей». Мужчина чуть повернул голову, глядя прямо на дверь, за которой притаились трое. «Тристан, входите». Надя взглянула на Андрея, тот пожал плечами. «Нет смысла стоять здесь, словно воришкам, раз уж они обнаружены». Все это чрезвычайно дурно пахло, но Андрей пока не понимал, какие шаги верные, а какие нет. Поэтому приходилось плыть по течению. Тристан толкнул дверь, и они вошли в гостиную. Андрей инстинктивно закрыл собой Надю. Встретился взглядом с бывшей начальницей. Та немного прищурилась, но что думала по поводу их появления, не понять. «Рада, что вы решили к нам присоединиться». Голос волшебницы звучал на удивление довольно, будто она ждала их как дорогих гостей. «Тристан, мой мальчик!» Виктор повернул голову, глядя на вошедших. Надя с удивлением поняла, что видела его раньше, в Кёльне. В кафе под двуглавым орлом, когда тот бросил на нее взгляд из-под синих стекол очков. Этот взгляд было не забыть, пронизывающий, будто точно знает, что спрятано у Нади в душе. Но Сферато улыбнулся, и Надя была уверена, что эта улыбка была послана именно ей. Беспокойство, чуть поутихшее с появлением Андрея, снова неприятно заскреблось внутри. «А что вы думаете по этому поводу, госпожа?» Виктор чуть склонил голову, пристально осматривая Надю, будто она была экспонатом в музее. Андрей видел, как замешкалась барышня. «Я думаю...» — Надя бросила взгляд на Тристана. «Думаю, что это невозможно решить за пару минут. Это дискуссионный вопрос». И она быстро взглянула на мать. Юлия Федоровна покачала головой. «Это звучало бы разумно, если бы не ваш поступок». «Поступок?» — в голосе Виктора скользнуло удивление. Колдунья медленно обвела рукой пространство вокруг себя, но Андрей не мог не заметить, как пальцы ее второй руки, по-военному заложенные за спиной, быстро перебирают в воздухе. Между ними плясали холодные пурпурные искорки. Маг напрягся. «Сейчас что-то будет». «Вы насильно удерживаете людей. Угрожаете. Единственный инструмент переговоров — шантаж. Разве те, кто хочет жить в цивилизованном обществе, могут пойти на подобное? Вы звери. Нежить. Все, что вами движет — жажда крови и наживы. Вам не место в человеческом обществе». Андрей видел, как Виктор делает шаг назад, как с него спадает маска безразличия, лицо Носферату вытянулось, приобретая хищные черты. Как будто все произошедшее до этого было частью плана, но брошенные сейчас женщиной слова — нет. Юлия Федоровна выкинула руку, в которой копилось заклинание, в сторону, и Андрей рванул вперед. Все произошло так быстро, что маг толком ничего не понял. Очнулся лишь, когда его кинжал впился в горло Тристана. Он крепко держал силадьи поперек корпуса, прижимая серебро к белому горлу, незакрытому воротничком. Тело двигалось против его воли. Андрей совершенно точно не хотел этого делать, и что бы ни предприняла колдунья, собирался защищать в первую очередь Надю, а не нападать на кого-либо. «Что?» Тристан под его руками захрипел. Кожа под серебром стремительно краснела, пузырилась. Страшно подумать, какую боль испытывал Носферату. «Мы и так не договаривались!» — закричал Виктор, кидая взгляд на Юлию Федоровну, а потом на застывшего Тристана. «Андрей, что вы делаете?» — Надя вцепилась в руку Андрея, которая держала кинжал. «Я думал, мы на одной стороне!» — прохрипел Тристан. «Это не я!» — процедил сквозь зубы Андрей. «Мною управляют!» Андрей кинул испепеляющий взгляд на бывшую начальницу. Кокон невидимости, которым она его наградила перед походом сюда, был чемоданом с двойным дном. Все это было спланировано заранее? Или Юлии просто нужна была марионетка на всякий случай, если что-то пойдет не по плану? Юлия Федоровна даже не смотрела на Андрея. Она не отрывала взгляда от Виктора. «Вы рискуете!» — прорычал Носферату угрожающе. «Вы понимаете, что я могу отдать приказ, и все гости умрут, в том числе и ваша дочь. Готовы ли вы рискнуть ее жизнью?» Ни один мускул на красивом и холодном лице колдуньи не дрогнул. Андрей скосил как мог взгляд на Надю, скорее чувствуя, чем видя, как она вздрогнула. «Я пожертвую жизнью дочери без раздумий. А вы готовы пожертвовать своим будущим?» Усмехнулась женщина, и рука Андрея впилась в горло Тристана сильней. Молодой человек тихо замучал от боли. «Ведь я правильно понимаю, что ваш племянник — наследник всего клана. Ему вы собирались доверить новое светлое будущее для всех Носферату?» Виктор не стал дожидаться ответа. Рванул вперед. Но Юлия Федоровна была к этому готова. Она выхватила из кителя револьвер и выстрелила точно в сердце. Тело Носферату тяжело завалилось на пол. Очки отлетели в сторону, трескаясь. «Дядя!» Тристан рванул вперед, кинжал врезался в кожу, пуская кровь. «Пусти его!» — лениво приказала колдунья. Андрей опустил руки. Тристан приподнял тело дяди, но тот уже умирал. Тело стремительно ссыхалось, кожа натянулась, словно пергамент. Начала рассыпаться в пепел. «Прости меня, мой мальчик. Я был несправедлив к тебе», — едва слышно произнес Носферату. Глядя на то, как тухнет свет в его глазах, Андрей понял, почему Виктор прятал их за синими стеклами очков. Радужка глаз Носферату была красной. «Ты чудовище!» Надя ринулась к матери, схватила за рукав кителя, разворачивая к себе. «Из всех присутствующих именно ты чудовище!» Юлия только выдернула руку из схватки девушки. Обожгла ту взглядом. «Не лезь, куда не просили!» «Тристан!» — она обратилась к молодому Носферату, оплакивающему своего родственника. «Тристан, послушайте. Я убью вас». «Это была самозащита», — пожала плечами Юлия, холодно глядя на проявление чужих эмоций. «Послушайте. Дядя рекомендовал вас как крайне сообразительного молодого человека». «Я старше вас», — Тристан поднял голову. Глаза его были полны слез, боли и злости. Но Юлия этого будто и не заметила. «Судьба вашей семьи, скорее всего, всех Носферату, теперь в ваших руках». Жесткие слова заставили Тристана застыть. «Вы же понимаете, чем это кончится? Мне, в отличие от других, плевать, сколько погибнет сегодня. Главное, что все бунтовщики будут казнены. Жестоко и показательно, чтобы никто из вашего племени больше не смел поднять головы». «Нас больше, чем вы думаете», — прохрипел Тристан. «Да, это наша ошибка», — важно кивнула Юлия. Андрей попытался пошевелить хотя бы кончиком пальца. Он так и стоял, держа кинжал в руке. «Нет никакой возможности. Какой же он идиот, что снова доверился Юлии, позволил ей наложить на себя заклинание. Неудивительно, что она воспользовалась этой возможностью». Андрей быстро взглянул на Надю. Та выглядела совершенно потерянной. «Мы не предполагали, что вы настолько осмелели, что решились прятаться среди людей. Но изобретение заклинания или артефакта, который поможет различить вас среди толпы, вопрос времени». «Что вы хотите?» Тристан провел рукой по пеплу, что остался от тела Виктора Силадьи. В руке Носферату блеснуло кольцо с печатью. «Вы следующий глава рода Силадьи. Вы же знали о наших с Виктором договоренностях?» Тристан кивнул. «Выполните их, и я клянусь, что вы выйдете отсюда с наименьшими потерями». Носферату поморщился, словно от зубной боли. Но колдунья прибавила. «На Международном совете я обещаю поднять вопрос о вашем правовом статусе». «Дяде вы тоже обещали». «Клянусь своей магической силой!» Юлия подняла свободную от револьвера руку, складывая пальцы в замысловатый жест. На них вспыхнуло пурпурное пламя, подтверждающее клятву мага. Одну из самых страшных и сильных клятв. Нарушить ее Юлия Федоровна не могла, иначе и правда лишится своих сил. «Хорошо». Тристан медленно поднялся, его немного пошатывало. «Хорошо». Он взглянул на Надю, а потом, к великому удивлению Андрея, повернул голову к нему. В глазах Тристана было так много боли, что маг чувствовал ее кожей. Даже дышать стало трудно. «Андрей, прошу вас, проследите, чтобы с Софи все было в порядке. Хотя бы первое время». «Конечно», — стараясь звучать уверенно и спокойно, ответил Андрей. «Слово офицера». Тристан кивнул, как будто успокоенный таким ответом. и извините», — уже тише добавил он. «Извинить? За что извинить?» Но Тристан уже будто его не слышал. Он снова взглянул на Юлию Федоровну. Та стояла мраморной статуей, ждала, что Носферату предпримет дальше. «Вы самая жестокая и беспринципная женщина. Нет, человек, которого я когда-либо видел», будто уже взяв себя в руки, произнес четко и спокойно Тристан. «Спасибо за комплимент!» Юлия Федоровна улыбнулась очаровательно до мурашек. Тристан повернулся к Наде. Андрей не знал, что она увидела в его глазах, но что-то ему недоступное и, видимо, пугающее. «Нет! Тристан, нет!» Надя попятилась назад. «Не делайте этого! Она все равно обманет вас! Найдет способ!» В следующее мгновение Носферату было рядом с Надей, тем же плавным и одновременно стремительным движением, совсем как тогда, в лавке. Андрей понял, что собирается делать Тристан, лишь когда тот схватил Надю за плечи. «Нет! Не смей!» Надя со стоном откинула голову, и тонкие иглы зубы впились в шею девушки. Андрей хотел рвануть вперед, хотел разорвать Тристана, а лучше Юлию голыми руками. Но он мог только обессиленно рычать, глядя на то, как Тристан делает Надю своей марионеткой. Не своей. Марионеткой своей матери. Владимир Адлерберг простым, но очень эффективным артефактом обезопасил свою племянницу от магического воздействия. Знал, на что может пойти кузина, чтобы заполучить Феникс. И сделать, например, то же самое, что и с Андреем, починить своей воле магически, Юлия Федоровна с Надей не могла. Не могла воздействовать на нее ментально. Вообще никак не могла. Но поцелуй Носферату — совсем другое. Это почти сработало на Наде в поезде, что, очевидно, тоже не было случайностью. И теперь сработает точно. Надя беспрекословно будет подчиняться хозяину, пока в крови будет яд Носферату. А уж Юлия Федоровна позаботится, чтобы его было достаточно. Вот зачем ей нужно было убить Виктора, спровоцировав его, выставив это самозащитой. Манипулировать юным главой Силадьи гораздо проще, чем старым опытным Носферату, каким был Виктор. А управляя Тристаном, она будет управлять Надей. «Вы все это продумали изначально!» Андрей снова попытался дернуться, но не вышло. Тело не слушалось его. «Весь этот фарс с похищением, с заложниками!» «Ну что вы, Андрей Сергеевич!» Юлия внимательно смотрела за тем, как Надя обмякает в руках Тристана. «Думаю, достаточно, Тристан». Тот, нехотя, но все же отстранился от девичьей шеи. Пил он неаккуратно, поэтому весь рот и губы были в крови. Тоненькая струйка стекала от уголка рта к подбородку. У Андрея внутри все сжалось. «Это правда, что у нас с Виктором была договоренность, касающаяся Надежды. Но все это не так важно. Вот увидите, Европа больше никогда не будет прежний».